Сделав реверанс в сторону ретроградов, государь нанес им ощутимый удар. В конце того же апреля 1880 года Лорис Меликов отправил в отставку символ ретроградного направления. Деятельнейшего члена кружка в Ванечковом дворце, министра народного просвещения графа Дмитрия Толстого. Это был типичный характер сановника-раба. Ненавидя реформы царя, он единственный из министров целовал царю руку. Яростный противник отмены крепостного права, сам творивший расправу розгами в своих имениях, отправлявший крепостных девиц замуж, а порой в барскую постель, Дмитрий Толстой в присутствии царя высказывал самые либеральные идеи. Назначенный после первого покушения на Александра руководить просвещением, он придумал систему, которая должна была увести молодежь от опасных современных идей. Это было абсолютное преобладание классического образования. Гимназисты прилежно учили мертвые языки, латынь и древнегреческий, зубрили отрывки из античных авторов. И вот кругленький человечек на коротких ножках, алчный и беспощадный, наконец-то пал. Небывалый восторг либералов. Это было названо третьей отменой рабства. Сначала царь освободил крестьян от помещиков, затем болгар от турок и теперь просвещение от Толстого. И совсем невероятно. Об удалении Дмитрия Толстого отозвался одобрительно подпольный листок народной воли. Лорис умело работал и с печатью. Была образована специальная комиссия решить вопрос об отмене цензуры. Но печать по-прежнему занималась самым популярным делом в России — ругала власть. Лориса щедро обвиняли в неисполненных и лживых обещаниях, в лицемерии. Когда нападки стали нестерпимы, он доказал знание русского характера. Нет, он не закрывал газеты, не налагал штрафы, как его предшественники. Вместо этого он позвал к себе всех редакторов больших газет и, махая лисьим хвостом, произнес речь о значении и могуществе русской печати, этой властительницы дум, и о том, как он мечтает работать в союзе с русской прессой, после чего просил не торопить власть и не бутаражить без того взбудораженное общество. Он изложил журналистам долгосрочные планы, выслушал их мнения. Впервые власть советовалась с прессой вместо того, чтобы преследовать. Всесильный министр самодержца и здесь попросил помощи и был предельно откровенен. Он даже сказал редакторам самое горькое. В настоящее время в России не может быть создано ничего наподобие европейского парламента. Несмотря на это, редакторы его полюбили, потому что он сделал самое главное для нашего человека, оказал уважение. И тон беспощадной вчера либеральной печати изменился. Газеты стали сдержаннее, а оппозиция успокоилась. Конституции не будет. Но к ужасу Анечкова дворца Лорис начинает флирт с самой опасной частью общества, с молодежью. Все, что требовали студенты во время студенческих волнений, они получают. Право создавать кассы взаимопомощи, литературные и научные кружки, читальни, участвовать в сходках и тому подобное. Но студентам хочется бунтовать. Без бунта скучно, привыкли. И когда проводник всех этих реформ, новый министр просвещения Александр Сабуров, появился в Петербургском университете, он слышал в актовом зале страстную антиправительственную речь, где министра клеймили лживым и подлым. после чего сверху, с хоров, на голову Сабурова посыпались листовки. И в этот миг общей суматохи какой-то студент подскочил к бедному министру и отвесил ему пощечину. Но уже на другой день студенты опомнились, засовестились. Была устроена шумная сходка, где студенты выбирали гостей на университетский бал. Список выбранных возглавили: министр Сабуров, граф Лорис Меликов, каковые соседствовали с террористами, Верой Засулич и покушавшимися на царя народовольцем Гартманом и поляком Березовским, ссыльным Чернышевским и так далее. И никто их за это не преследовал. Террорист Рысаков в письме, найденном потом полицией, писал: «Граф Лорис Меликов нам дарует все виды свобод. Это не жизнь, а масленица». Вот так Александр и Лорис Меликов смиряли Россию, и покушения прекратились. Впервые затихло. О, горе наше! И выражая настроение оппозиции, Победоносцев писал в Москву все той же Екатерине Тютчевой. При нем Лорис Меликове затихло, но увидим, надолго ли. Он поднимает и распускает силы, с которыми трудно будет справиться. Рецепт его легкий. Поднялись студенты, дадим им свободу и самоуправление. Безумствует печать, освободить ее. И предрекал: дорого будут стоить эти фокусы России, о горе наше! И угрожал: наступает уже время, когда поборники крепких и здравых начал правды и жизни народной оказываются противниками правительства. Боюсь, что таковым вскоре окажусь и я. Жду себе больших от того испытаний. Не могу я молчать. Молчать он не мог. Он мог только проклинать. Но только ли проклинать? Не начал ли он действовать? Секрет Полишинеля. Роман государя, точнее, вторая семейная жизнь, по-прежнему тайна, правда известная всем. Но секрет Полишинеля продолжается, и все очень романтично. Где бы он ни жил, Катя с детьми поселяется рядом. Вот он приезжает в очередной загородный дворец в Петергоф или в Царское село и днем отправляется на прогулку в экипаже с детьми, дочерью и сыновьями, но экипаж останавливается в парке. Он прощается с семьей и выходит прогуляться. В парке, в условленном месте, его ждет флигель-адъютант с лошадью. И император едет в направлении хорошо известном публике. Вторая половина прогулки заканчивается в обществе тайной подруги. Этот маневр повторялся ежедневно. Фрейлина Толстая. Это был очень опасный маневр после стольких покушений, но любовь. Или в назначенный час в дворцовом парке появляется забавная процессия. Дама с детьми в сопровождении лакея. Их проводят через потайную дверь во дворец. Он не может без нее и детей. Так что понятна мольба очередной фрейлины императрицы: храни Господь нашу государыню, потому что как только ей закроют глаза, государь женится на Адалиске. Императрица умирала. Прозрачная, воздушная. В ней, казалось, не осталось ничего земного. Никто не мог без слез взглянуть на нее, фрейлина Толстая. И ему было больно видеть Машу, все прощающие, обвиняющие глаза.

Впрочем, траур оказался не строгим. На это, как выяснится, позже были свои причины, и государь разрешил московские торжества. Политическая весна, начавшаяся после назначения Лорис Меликова, вновь оживила общество. И эти пушкинские торжества были неким знаком этого пробуждения. Помимо литераторов, профессоров и представителей печати, в Москву съехались посланцы едва ли не всех существующих в стране общественных организаций, вплоть до хорового общества. Приехало множество разных депутаций с хоругвями и венками. Толпы поклонников знаменитых литераторов, участвовавших в торжествах, заполняли залы. 3 дня продолжались празднества. И на третий, заключительный день, с речью о Пушкине выступил Федор Михайлович Достоевский. Если вы сегодня прочтете его речь, ничего подобного тому, что случилось в зале, вы не почувствуете. А случилось вот что.